Глава 57. Алина молчала и тихо плакала. «Говори мне, Алина, что этот урод сделал?» Тряхнул ее за плечи. «Ты все слышал?» Еле ответила она сквозь истерику, которая набрала новые обороты после пробуждения. «Да, я услышал достаточно, чтобы стало ясно, почему она так резко уехала. Этот ублюдок ее напугал и поиздевался на прощание. Ну что ж, я очень вовремя еду в город и поговорю с ним об этом. Не на словах». «Вадик...» Вдруг она схватила прохладными ладошками мое лицо. «Обещай мне, что ничего ему не сделаешь». Она даже перестала рыдать, настолько ей было важно это сказать. «И какого черта ты его защищаешь?» Ревность червем мерзко зашевелилась в сердце. «Я не защищаю. Просто он... падлы делает, и поэтому не стоит его трогать. Обещай мне, Вадим. Ты ведь утром уедешь туда». «Чёрта с два, и успокоился. Ярость драла меня в куски. Я просто не знаю, что сделаю, когда увижу эту рожу в досягаемости. От рожи не останется живого места, и пластические хирурги всего мира ему не помогут после встречи со мной». «Я не могу тебе этого обещать, Алина», — сказал твердо, уверенно глядя в карие глаза. «Вадим», — строго позвала меня она, — «ты уедешь, а я буду переживать. Я прошу тебя, не трогай его, пожалуйста, ради меня». «Да, будет переживать моя малышка. Придется ее обмануть. Не спущу ему с рук это никогда и все равно накажу». «Хорошо», — кивнул я. «Прости меня, милая, за эту ложь, но мужик я или кто? Я не буду с ним связываться». «Не обманываешь?» С недоверием она посмотрела на меня. «Знает мой характер и не верит. И верно. Не трону. Поговорю с мамой, уволюсь, соберу кота и приеду обратно». «Пожалуйста, не наделай ошибок», — прошептала она, прижавшись лбом к моему. Девочка не поверила мне, конечно же. Но что она может сделать? Только сидеть и ждать моего возвращения. Алина. Уснуть мы больше так и не смогли. Встречали рассвет за чашкой кофе в обнимку под одеялом. Как же с ним уютно и хорошо. А главное, просто. Виталий часто одергивал меня, что я говорю бред или шутки не смешные у меня. А Вадиму я могу сказать любую глупость, и он не станет смеяться. Если я чего-то не знала, то спокойно объяснял или вместе лезли спрашивать у Гугла. Как я могла отношения с Виталием считать настоящими? Да это же просто китайская подделка, суррогат брака. Я и не знала, что рядом с парнем может быть настолько легко и тепло. В его объятиях, как у себя дома. И секс. Не сравнить эмоции ни с кем другим. Я впервые поняла, что такое безумная страсть, когда колени дрожат при виде него, когда теряешь сознание и связь с реальностью от ласк своего мужчины. В 8 утра Вадим уехал. На душе поселилось стойкое ощущение беспокойства. Что-то я не верю, что он не поедет к Витале. Буду дергаться теперь, пока не вернется, и надеяться на его сознательность. Горяч он. Разозлился на бывшего муженька, и есть за что. Весь день, пока он был в дороге, не могла ничем себя занять. Все из рук валилось в прямом смысле слова. Голова кружилась от недосыпа и вообще была ватная. Пыталась что-то приготовить, смотреть телепередачи, но внимание постоянно возвращалось к экрану смартфона, на который приходили редкие сообщения от Вадика во время остановок. Вообще всегда переживаю, когда близкий человек на трассе. Успокоюсь немного, лишь когда он сообщит, что добрался и без приключений. Это все же дорога, может произойти все что угодно. Только в 21:00 Вадим позвонил. «Алло». Тут же приняла я вызов. «Привет, зайка». Услышала его теплый голос в телефонной трубке. Сразу же навалилось ощущение, что я дико соскучилась, хоть и прошло не больше 12 часов с момента расставания. «Привет. Как ты там? Ты дома?» Сыпала я вопросами. «Я дома», — ответил он с улыбкой. Мое волнение о нем Вадиму приятно. «Все хорошо. Кису треплю за ушком. Соскучилась, зараза. Тебе привет передает мохнатой лапкой». «А как я скучаю», — отозвалась я. «Потрепи ее еще и за ушком от мамы». «Обязательно, Алюш. Ты чего там делаешь?» «Ничего. В зомбоящик пялюсь. Приедешь потом, а я с ума сошла и рассказываю тебе про то, как Бузова опять подралась с Водонаевой. И заставлю тебя смотреть вместе со мной все 10 000 выпусков с первого сезона». «О нет, я не выдержу», — засмеялся Вадим. «Переключай канал, пока не поздно». «Ладно, включу Познера». «Ты как доехал-то?» «Да нормально все. Чего со мной случиться может?» «Ну, знаешь ли, это дорога. К маме ходил или поздно уже?» «Поздно. Разговор с мамой завтра. Скоро спать лягу, дорога измотала». «Ладно, отдыхай. Я тоже пойду. Ванну приму и спать». «Ванну?» Тут же и заинтересовался этот засранец. «Вот бы мне туда тоже». «Приедешь, сходим. Ты только вернись нормально», — намекала я на свою просьбу про Виталия. «Постараюсь. Ну, пока, малышка. Позвоню завтра». «Пока, Вадим». Вадим. Завершил диалог и крепко сжал смартфон в руке до хруста корпуса. А теперь настало время разбираться с ублюдками. Спать не собирался, укладываться, естественно. Лишь принял душ после дороги, поел и переоделся в спортивный костюм. Сейчас придется вспомнить бои, которым обучали в армии, пока этот индюк ходил часами по плацу. Встал и прошел к тумбочке. В нижнем ящике лежал кастет, подаренный друзьями. Надел на руку, крепкий, зубов точно лишит, если вообще оставит челюсть целой. Снял железку и убрал в карман. «Ну, встречай, дружище. Сейчас посчитаем твои ребра и проверим их на крепость». В несколько минут добрался до подъезда урода и стал ждать его прихода домой. Через друзей узнал, где ходит сегодня это говно и когда оно вернется. Ждать пришлось недолго, и вскоре в арке дома появилась знакомая фигура. Надел снова костет на руку и вышел в ночь. «Ну, привет». Перегородил ему дорогу в конце темной арки, сжимая в пальцах железное оружие. «Поговорим?»